Слава Господу! Я не впервые в этом зале, в вашем городе. Я помню, когда-то Бог дал такую милость только в дни, в начале моего верования. Я был здесь на молодежной конференции. Был полный зал, было большое служение, еще был брат Линковский жив. Здесь проходило служение. И слава Богу, Бог позволил сегодня быть мне снова на этом месте. Как-то мы приезжали с женой, и мы были в малом зале внизу, там собиралась молодежь. Я немножко делился тем, что Бог сделал в моей жизни, и делился Словом Божьим. Сегодня выпала от Бога честь снова пребывать вместе с вами в собрании, славить Его святое имя. Как уже сказал пастор Сергей, Бог оставил нас там, в Луганской области, и дело Божье совершается. Да, не скажу, что мы особо как-то смелые, или мы какие-то особенные, но так вот было от Бога суждено нам там остаться, и все это время тяжелое, не только для нас, для всей Украины, нам там быть, проповедовать Евангелие, проповедовать Слово Божие. Знаете, в первую очередь, конечно же, мне хочется немножко сказать о том, что Бог сделал в моей жизни. Я поделюсь, что Бог делает сегодня в жизни нашей церкви, в нашем служении, и призвать нас к молитве. Меня зовут Александр, мне 35 лет. Бог помиловал меня и пришел в мою жизнь тогда, когда я уже погибал. Погибал физически, давно погиб я уже до этого времени духовно. От меня многие отказались, кроме матери я не был никому нужен. Я думаю, что вы слышали не раз свидетельство людей, которые были бывшие нарко, алкозависимые люди. Я был таким человеком, у которого в другом был смысл жизни, искал своего, своим каким-то правилам жил, по каким-то своим принципам жил. Улица учила, учили другие меня законы. Привели к тому, что остался, как в той басне, да, или сказке Пушкина, у разбитого корыта. Ничего нету, ничего не осталось. Не осталось ни здоровья, ни друзей, и жизни, по сути, уже не было. Но в наш город приехали люди, которые имели в себе слово жизни, Евангелие. И они начали проповедовать Евангелие по нашему городу, проповедовать вот таким, как мы, как я был. И однажды меня пригласили в собрание. Я пришел в собрание, и мне сказали, что там есть бывшие зависимые люди в этом собрании. Меня это очень удивило. И когда я пришел туда в собрание первый раз в Евангельскую церковь, это было 10 лет назад, я увидел там двух людей, которых я считал давным-давно уже мертвыми, потому что я их не видел в кругу своем, в обществе, там, где я находился. Их почему-то не было. Я думал, они погибли или, может быть, в местах лишения свободы. Но когда я пришел в собрание, в церковь, я увидел, поют, проповедуют, и оказывается, еще живее, чем я. Слава Богу! Знаете, первый раз там в собрании я сидел и смотрел, у меня были удивленные глаза. Я ожидал для того, чтобы спросить, как, что, почему, что же все-таки поменяло их жизнь, что они здесь делают. Как так получается, что их глаза, они радостные, светятся, и они сегодня живут. Закончилось служение, мне рассказали о том, что они тоже однажды пришли, услышали Слово Божие, пришли в Евангельскую церковь, пошли в центр реабилитации, тогда было сильное пробуждение, и много людей получали свободу от зависимостей. И так, день за днем, размышляя, живя в городе Северодонецке, я однажды принял решение, не так быстро, конечно, не с первого раза я принял решение, тоже все-таки попробовать этот путь, и, может быть, и в моей жизни тоже что-то изменится. Знаете, и так скажу, что ну, я гордый человек по натуре и по природе. И когда я посмотрел на них, знаете, во мне где-то гордость, она сказала, ну, если они смогли, то я тоже смогу. Знаете, и это, знаете, меня подталкивало, что я каждый раз смотрел или вспоминал, или слышал, но это меня подталкивало к тому, чтобы делать какие-то первые шаги к тому, чтобы моя жизнь изменилась. Я помню, я собрался и самостоятельно уехал на центр реабилитации в город Бучу, где Бог чудным образом дал мне покаяние. Слава Господу! Я никогда не забуду этот момент. Я думаю, что каждый человек, который однажды, первый раз повстречался со Христом искренне, Бог проговорил в сердце, он никогда его не забудет. Я его помню, знаете, ну вот, кажется, каждую секунду, которая там была. Для меня это было особенно, знаете, ну, как явно, потому что я приехал, это был воскресный день, мне физически было плохо, было собрание, и там в этой церкви целый день шло собрание. И я целый день там мучился до вечера, не понимая, о чем говорят, что они поют, почему они все радостные, почему они ликуют. Я вообще ничего не понимал. Ну, как бы так вот ясно. Не было понимания в моем сердце и в моем разуме. Но когда пастор заканчивал служение, он начал делать призыв к покаянию. И вот в этом призыве я услышал, как ко мне начал кто-то обращаться. Не пастор, который стоял за кафедрой. Я услышал голос абсолютно мне незнакомый. До той секунды, до той минуты он мне никогда не был знакомый. Я услышал голос, я сегодня знаю, это голос Божий, он проговорил в мое сердце, что я тебя зову, я тебя жду. Я стоял, передо мной стояла лавочка, и я это четко, ясно помню, что я хочу идти вперед, но уперся лавочку ногами и не могу шагнуть. Ну, тот, который хотел меня погубить, поставил преграду. Ничего больше не нашел, кроме этой лавочки. Я сделал шаг, помню, какое-то усилие, шаг в сторону, на середину зала, на проход. Я почувствовал, как просто чьи-то сильные руки, руки любви, нежные руки, они взяли меня и вынесли меня на середину. Бог дал мне покаяние. Я как маленький ребенок, я стоял на коленях, я плакал. Я ощущал, как тот грех, который давил меня, он куда-то комками, он выпадал. Мне казалось, что он выпадал с моих уст. Я что-то говорил Богу, я не помню что. Но когда я поднялся на свои ноги, я почувствовал, что я свободен. Тяжесть, та плита греха, она ушла куда-то. Я стал свободным человеком. Бог по своей милости дал мне новую жизнь. Всякий раз, когда я пренебрегал Его милостью, мой путь был такой небыстрый, но я покаялся, потом приехал, уехал. Но всякий раз я видел, как Божья рука, она сопровождала меня. И вчера, общаясь вечером, знаете, я помню тот момент, когда я ехал в поезде, Бог дал мне... Уже последний раз я ехал на реабилитацию, ехал в церковь, в город Киев, и Бог дал мне свободу от зависимости. Так это тоже очень чудно произошло в моей жизни, и я не понимал, как так, что то, что было для меня привычное, вдруг для меня стало противным. Сигарета, наркотик, для меня, ну, алкоголь, для меня это стало как-то противно, не нужно. И просто и Бог начал действовать в моей жизни. Бог мне показал свою любовь. Мне было удивительно, почему люди, которые не знают меня, они обо мне заботятся, подходят, спрашивают, интересуются, молятся, что-то дают, какие-то необходимые вещи, которых у меня не было. Мне удивительно было, почему они так поступают, почему они так ко мне относятся. У меня ничего нету, чтобы от меня взять взамен. Меня учил этот мир, что если сегодня тебе что-то дают, завтра обязательно возьмут. Просто так ничего не может быть. Я был так научен. На них смотрел, думал, что они могут взять у меня абсолютно ничего нет. Но когда я начал читать Евангелие, Слово Божие, я дошел до того места, где я прочитал, что Бог, Он изливает Духом Святым любовь в сердца людей. И в их сердца Бог излил ту же любовь. Именно потому, что в их сердцах была Божья любовь, они ко мне начали так относиться. И эта любовь, она излилась однажды в мое сердце, слава Богу. Я люблю говорить, что Бог, Он пленил меня своей любовью. Вот таких, такими простыми вещами, через людей. Когда люди просто начали подходить и заботиться, меня это настолько сильно коснулось и тронуло, но взяло меня в плен и по сей день сегодня держит. Никому не нужный человек кому-то оказался был нужным. Вдруг, в какой-то момент, нашлись люди, которым я оказался нужен. Бог так действует сегодня. Слава Богу. И я уверен, что если Он будет сегодня так действовать в каждом из нас, то Царство Божие, Церковь Иисуса Христа на земле, она будет только расти. Аминь. Пусть Бог благословит, чтобы так было. Бог дал мне прекрасную жену. Я за нее молился, когда был в центре реабилитации, молился. И знаете, она не была еще моей женой, но я молился, у нас были отношения. И однажды по телефону она мне сказала: «Саша, ты любишь какого-то Иисуса больше, чем меня, поэтому мы отношения прерываем». Ну, знаете, как без Бога, да, отношения, парень, девушка, молодой. Я говорю: «Хорошо». Выключил телефон, но в тот же момент принял решение с моим другом взять пост, молитву, молился за нее. И через 3 дня или через 4 дня, я не помню точно, но она позвонила туда, в город, в Киев, одному из служителей, и она сказала, что она едет тоже на реабилитацию. И когда она ехала, она еще с собой взяла одного друга. Бог дал ей покаяние, дал ей прощение, свободу, и тому другу дал нашему общему покаяние, свободу. Они сегодня в церкви, и сегодня она, моя жена, у нас 4 прекрасных детей. Когда я вернулся в свой город, я приехал и служил в центре для наркоалкозависимых людей, реабилитации. Я видел, как Бог действует. И так, знаете, потихоньку Бог, Он являл свою славу в моей жизни. Я знаю, что когда ты доверяешь Ему всецело, не зная, как идти, как поступать, как в той или иной ситуации обращаюсь к Слову Ему, молясь, ища Его, Его лица, я знаю, что Он выходит навстречу, и Он показывает, как Он действует. Как Он действует через тебя, как Он действует в жизни. И я видел, как там же, в центре реабилитации, уже в городе Северодонецке, Бог давал свободу зависимым людям. Крестил их Духом Святым. Жизни менялись, призывал их на служение. И потихонечку Бог вывел меня из служения реабилитации. И мне предложили служение диаконом церкви. И прошел тот момент, когда меня рукоположили на диаконское служение, и я начал служить в церкви в городе Северодонецке. 2 года назад, мы все знаем, пришел момент, когда пришла эта ситуация на Украине, и многие начали выезжать с нашего города, выезжать с нашей церкви. Знаете, даже город однажды до того опустел, что я однажды шел по улице, и эхо было в городе, пустой город. Я, значит, только заметил, хотя я видел, как много людей уезжают, но только заметил, что город пустой тогда, когда было эхо в городе. Это было удивительно как-то, знаете, но для меня большой город, 120 тысяч населения, молодой город, и вдруг слышишь среди улиц, домов, эхо, мало людей, мало детей, практически никого не увидишь, ну, на улицах, в песочнице, чтобы играли дети. Но так Бог оставил нас там в городе Северодонецке служить с теми, кто остался быть. И мы помним, что каждое утро мы решили, несмотря ни на что, с теми братьями и сестрами, которые остались, молиться, искать Божьего лица, просить милости. И мы видели, как Бог благословляет, охраняет. И прошло время, когда наш город вышел из-под оккупации, и мы начали служить людям, которые начали приезжать, очень быстро заполнили город Северодонецк. Так, мы знаем сегодня уже в обиходе это слово «переселенцы», временно перемещенные лица, да, люди. И вот очень много стало этих людей. И мы начали служить, начала приезжать гуманитарная помощь, мы служили людям. И удивительно то, что через эту помощь социальную, гуманитарную помощь людям, мы видели, что мы можем свободно проповедовать Евангелие. Почему говорю свободно, и это было доступно, и сегодня это очень, очень сильно, знаете, ну, Бог касается сердец людей. Потому что до того времени, когда было тихо, спокойно, мы тратили большие финансы, тратили ресурсы человеческие, приглашали евангелизационные группы. Недавно я просматривал фотографию, где стоит группа, стоят проповедники, и их больше, чем людей, которые в городе, с города собрались, хотя расклеили 500 афиш, раздали тысячу пригласительных на эту евангелизацию. Но когда пришло это время стесненное, просто начали приезжать братья, сестры, мы выходить на улицы, проповедовать, петь, то мы видели, как за какие-то считанные минуты просто вокруг тебя начали собираться люди. И когда ты молишься, призываешь молиться за мир, за друг друга, за семьи, люди становились вместе и становятся вместе с тобой рядом и молятся. И знаете, я так где-то в своем сердце и разуме, я понимаю, говорю, что как раз это сегодня то время. Мы читали сегодня, лето Господне благоприятное, если можно так сказать. Действительно благоприятное для того, чтобы проповедовать Евангелие. По физически, может быть, по глазу очей неприятно, потому что очень больно видеть разрушенные города, очень больно видеть голодных, холодных людей. Но когда ты проповедуешь Слово Божие, ты видишь, как сердца людей открыты, и люди обращаются к Богу. И сегодня это, ну, великая милость, что, ну, мы можем участвовать в том, что делает сегодня Бог. Мы можем прикасаться к боли людей, можем говорить им о Христе, который сегодня является опорой для каждого человека, надеждой, спасением для каждого человека. Слава Богу. Я думаю, что братья еще будут говорить о том труде, который сегодня они тоже несут в городе, в городах Лисичанске, в Северодонецке. Но сегодня на собрание, там, где собиралось по 20 человек, приходят по 100 человек, людей, и такого как бы, ну, движения или пробуждения, да, ну, и не, может быть, мы и не ожидали. Но так сегодня получается, что Бог действует вот так вот. Может быть, мои размышления, может быть, и надо было где-то так потрясти нас, потрясти людей для того, чтобы люди обращались сегодня к Богу. Может быть, ничего не случается, не происходит без воли Небесного Отца. Он над всем. И Он сегодня на этом месте. Слава Ему за это. Я хочу с вами прочитать Слово Божие. Хочу прочитать из послания Галатам с первой главы. И призывать нас к молитве. Немножко порассуждая. С первой главы, давайте прочитаем с первого стиха. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. И все находящиеся со мною братья церквям галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Слава нашему Господу! Знаете, я думаю, что мы никогда не сможем объяснить своими словами или передать Божью, ну, безмерное вот это вот, ну, глубину Божьей любви. Насколько Бог сегодня любит каждого человека. Да, то, что я рассказывал, говорил о себе, что Бог проявил свою любовь так ко мне. Я почему-то уверен, что, ну, большинство на этом месте пережили Божью любовь. Каждый по-своему, каждый по-разному. Но она проявилась к нам в том, что Он, мы знаем, читая Священное Писание, что Он не пожалел единственного Сына Своего, чтобы отдать за кого? За нас. За нас, за грешных людей. Когда мы были еще грешны, Он свою любовь к нам доказал. Интересный момент. Слово «доказал», я как-то обратил на него внимание. Богу пришлось доказывать свою любовь. Он не просто слова произнес «я вас люблю», но Он свою любовь, свои слова, Он начал доказывать делом. Я отдаю. Вот, мой Сын, единственный, единородный, я Его отдаю для того, чтобы мы имели спасение, имели прощение грехов, имели свободу, чтобы мы имели радость в своем сердце, в своей жизни, мы имели благословение, и самое главное, чтобы мы имели с вами жизнь вечную. И Он для этого заплатил большую цену, жизнь Иисуса Христа. И апостол Павел, понимая, он знает, зная и получив это откровение от Бога, он этим откровением и делится. Что Бог нас любит, что Иисус заплатил за нас великую цену. Мы это знаем, мы это пережили в своей жизни, эта любовь живет в нас, понимание, разумение того, что в Иисусе Христе мы получили прощение, оно сегодня есть у нас. Слава Богу! Я, знаете, когда-то, ну, заболел Боткина и лег в больницу. Я долгое время лечился, пока заведующая этого отделения не сказала, что у нее есть хорошее лекарство, но оно у нее в тумбочке за определенную цену. Она мне его продала, я его купил, согласился, выпил это лекарство. Я почувствовал, как через неделю я начал исцеляться. Мне стало намного легче. Я получил это лекарство, мне стало легче, исцелился. Я вышел с больницы, и когда я увидел, помню, людей, ну, те, которые также имели ту же болезнь, какую я, ту же проблему, я просто по-человечески не мог молчать о том, что есть у заведующей той больницы лекарство, которое столько-то стоит, нужно пойти купить и получить исцеление. Ну, просто по-человечески. Ну, нельзя молчать, когда ты видишь человека в проблеме. Тем более, что ты был в той же самой проблеме. Мы были с вами во власти греха. Мы не знали Бога, мы каждый ходили своими путями. Но однажды Бог коснулся нашего сердца, Он показал нам свою любовь в Сыне Иисусе Христе, дал нам свободу, мы получили эту свободу, и сегодня мы живем в этой свободе. Мы переживаем Его любовь. Слава Богу за это. Как же нам об этом молчать? Тумбочка. Апостол Павел говорит, что он получил это откровение от Бога. Он однажды тоже не знал Бога. Мы читаем в Священном Писании, что он был тем человеком, который гнал Церковь Божию, который и шел в Дамаск с письмами для того, чтобы брать в плен мужчин и женщин, чтобы приводить их, судить, казнить их за то, что они имеют сегодня веру во Христа. Но на пути в Дамаск что-то произошло в его жизни. Он встретился со Христом. Божий свет осветил его, ослепил его. И он задал вопрос: «Кто ты?» Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна. Он услышал эти слова. И у апостола Павла после той встречи сразу же был вопрос, что ты повелишь мне делать? Ему было повелено. Ему было повелено идти и проповедовать. И когда он поднялся, говорит Священное Писание, что он не видел, куда идти, его повели люди. Он молился, он постился, он 3 дня ничего не ел, на его глазах была как будто чешуя, но у Бога был человек, с которым он общался. Бог общался с человеком с этим. С Божьим человеком мне удивительно, знаете, иногда, что, читая это в Деяниях святых апостолов, что как будто за столом сидел этот муж Божий и Бог, и он говорит, иди, там есть Савл, ты ему скажешь слова. Он ему отвечает, что так он же церковь Божью гнал, теперь он будет возвещать, он будет страдать за меня. Он пойдет для того, чтобы говорить народам, царям и иудеям Евангелие Царства Божие. Интересно, знаете, порой Бог, Он вот так просто может говорить к нам, говорить с нами, с людьми, когда наше сердце открыто для Него, когда мы открыты для общения с Богом, Бог просто иногда проговаривает, что нужно что-то пойти сделать. И апостол Павел, он также услышал от Бога слова, что нужно было делать, и он пошел проповедовать Евангелие Божие. Иисус Христос, Он тоже нам говорит, обращаясь к Святой Церкви, что нам не нужно сидеть. Он говорит, идите и научитесь. Смотря на жизнь Иисуса Христа, мы видим, что Он никогда не был на месте. С одного селения Он ушел в другое. Со второго в третье Он ушел и проповедовал Евангелие. И люди находили в Нем прощение, спасение, исцеление, проказы. Они кушали хлеб, насытились, и шли за ним толпами, приносили много людей, полагали у его ног, и он исцелял их. Иисус всегда был в движении. Он шел. Он имел общение с Богом, только я только нахожу одно время, когда Иисус находился на месте, когда Он удалялся, чтобы пообщаться со Своим Небесным Отцом. Там получал откровения, там Он видел, что делает Отец Творящий, потом спускался, приходил и шел, исполнял. И делал то же самое. Нас так учит Евангелие. И апостол Павел, он получил откровение от Бога, что ему нужно было делать. Знаете, один мальчик был на собрании в католической церкви. Он сидел впереди, вот как сегодня у нас сидит, да, молодежь, собрание. И после служения он заявил маме и папе, что «Мама и папа, я буду священником». Говорит, почему? Кто? Что за проповедник? Имя проповедника, который тебе вот это вот, наговорил, чтобы ты стал священником, чтобы свою жизнь посвятил Богу. Говорит, я не помню, я не знаю этого проповедника, ответил мальчик. Я с ним не общался, я знаю, что мне говорил Бог. Он получил слово, сидя где-то на передней скамейке от Бога, что он будет священником, он принял это в свое сердце. Так как апостолу Павлу Бог когда-то открылся и повелел ему делать что-то, идти и проповедовать Евангелие, так Бог сегодня открывается и нам. Он тоже нам говорит, и он приглашает, чтобы мы и шли, и возвещали сегодня Евангелие. А возвещали Божье Слово. Бог не только открывается апостолу Павлу или этому мальчику, о котором я сказал, но Он говорит сегодня, обращается к нам. Знаете, я знаю, что наше служение Богу или наш ответ на то, что на Божий призыв, когда мы слышим, что нам нужно идти, проповедовать, что есть люди, которые сегодня нуждаются, которые не знают, которые погибают сегодня от того, что им не донесли Слово Божие, что мы туда можем пойти сегодня. Это служение может быть никем не замечено абсолютно. Никто не скажет спасибо, никто не похвалит, никто не придет и не воздаст вам за то, что вы делаете. А может быть записано на страницах истории. Мы этого не знаем. Но я знаю точно одно, что если мы отзовемся на этот Божий призыв, в своем сердце скажем, да, Христос, я готов, Я пойду. Есть тот, который это оценит всегда. Есть тот, который видит. Он желает это увидеть, как мы согласились. Это наш Бог, который смотрит сегодня на нас, который говорит к нам, который проникает в сердца людей. Он знает сегодня все наши помышления. Он вникает до глубины сердец. Он сердцеведец, он знает, что мы сейчас думаем, сидя на скамейках и слушая, что говорит проповедник. Он все абсолютно видит и знает, с чем мы соглашаемся, с чем не соглашаемся, или чему противимся, где закрываем свое сердце, а где открываем. Он все это видит. Но Иисус сказал однажды: идите и проповедуйте по всему миру. Мне однажды попался хороший стих, я сделал маленькую выдержку из этого стихотворения. Мне очень нравятся эти слова, позвольте, я зачитаю их. «Если голосом пророка Бог Творец не одарил, не дал мудрости высокой, не вложил великих сил, и ничтожный дар имея, вы все ж нужны для трудов, кто ответит не робея, я служить, Господь, готов». Бог зовет к высокой цели. Поработать для Него, о, пойдем, чтоб нам на деле славить Бога своего. Будем ревностно трудиться здесь или там, вблизи, вдали. Пусть же всякий вдохновится. Я готов, меня пошли. Бог желает услышать сегодня: я готов, пошли меня идти. В Иерусалиме, в Иудее, до края земли, в своем городе. Я знаю, что в этом городе, в городе Харьков, сегодня есть много людей, которые желают услышать весь Евангелие. И Бог хочет, чтобы мы начали или продолжали, или отозвались. Кто еще, может быть, не отозвался в своем сердце на этот Божий призыв встать и идти. И возвещать сегодня эту благую весть, поделиться с тем, что сегодня имеем мы с вами. Это великая милость, Божья любовь, которая есть в наших сердцах, прощение, радость, спасение, жизнь, общение. Я никогда себе и не думал, что моя жизнь, она вот так изменится. Я никогда не мечтал о том, что у меня будет жена, о том, что у меня будут дети, о том, что я смогу хоть кому-то в своей жизни, хоть капельку чем-то помочь. Но я помню однажды, когда еще служа на центре реабилитации, пришел человек, он был очень в плохом состоянии, и мне нужно было его помыть, постричь, одеть, а потом сказали: ты еще можешь его научить читать Слово Божие, молиться, размышлять, чтобы он тоже трудился. И когда он однажды преклонил в собрании свои колени, я не могу передать вам той радости, которую я пережил, что я являюсь соучастником его спасения, что я хоть как-то повлиял на то, что этот человек обрел спасение. А когда я дальше видел на протяжении своего служения, что он помогает другим в служении, у меня нету просто слов, как бы передать эту радость. Это настолько сильно, знаете, оно пленяет. Я понимаю, что Христос говорил, когда обращался к своим ученикам: я сделаю вас словцами человеков. Действительно, когда ты улавливаешь Евангелием, проповедям людей, и потом видишь, как эти люди спасаются, это просто нету восхищения и границ этой радости, словами не передать. За время служения в городе Северодонецке, вот эти последние 2 года, когда приходило много переселенцев, я видел людей, которые вот жили у нас на центре. С братом Николаем, помню, вывезли несколько семей из города Попасного, привезли их на центр для переселенцев у нас при церкви есть. И люди там жили. Сначала 3 дня они отходили от бомбежек, потому что они жили в страхе. Взрывов постоянных. Потом они некоторое время смотрели на нас с удивлением. Вопрос: кто мы такие, потому что бесплатно даем им жилье, кормим, мы еще общаемся с ними, заботимся о них. А потом они сами пришли на служение, которое проходили ежедневно у нас в собрании. Пришло время, когда стало более-менее спокойно в их городе, они уехали в свой город, а мы продолжали туда ездить, раздавать гуманитарную помощь. И я встречаю там одну женщину с этой семьи, и она мне говорит: Саша, здесь есть 2 миссионера опасные, я тоже им помогаю сегодня проповедовать Евангелие, раздавать, помогать людям, которые возвращаются. Знаете, я не мог разговаривать дальше, у меня ком тут стал, слезы льются. Я знал ответ, но я задал ей, почему вы это делаете? Что такое вас подвигло это делать? Она сказала, потому что мы увидели там, в церкви, у вас в Северодонецке, увидели в церкви, что к нам так относились, вы так поступали, так жили. Я не могу просто передать словами, когда ты видишь, когда служение твое людям приводит людей в состояние того, что они также начинают отдавать свою жизнь Богу и служить. И я знаю, что когда проповедуешь Евангелие, и один человек кается, то мы становимся соучастниками того, что небеса начинают радоваться. Так учит нас Библия. Я призываю сегодня нас стать соучастниками радости на небе, чтобы мы всегда были эти соучастниками, до конца и шли, взяв слово жизни в свои уста, помогая людям, свою любовь, как Бог нам доказал, так же доказывать на деле, веру свою в Бога показывать и доказывать не на словах, но на деле нас также учит Библия. Я знаю, что если наша вера, она не будет на деле, она не будет испытана, на нее никто никогда не обратит внимания. Но если наша вера будет подтверждена делами, и иногда, может, даже и скорбями, на эту веру обратят внимание. Сам Бог, Он будет смотреть на нас. Я помню, мне рассказали один такой, знаете, случай с одним скрипачом. Молодой хлопец. У него был первый концерт сольный, большой зал. Он играл какое-то произведение. Когда он закончил, весь зал стоя встал и начал ему аплодировать. У него не было в глазах никакой реакции. И он не смотрел на зал. Он смотрел немножко вдаль, туда на балконы. И там, на балконе, он увидел своего учителя и легкий кивок одобрения своего учителя. И он был доволен. Бог сегодня смотрит на нас. Как было бы приятно, чтобы сегодня мы увидели, да, легкий кивок Бога, легкое одобрение нашего всемогущего Творца, Отца, что Он доволен тем, как мы сегодня живем, что мы делаем, живя здесь на земле. Пусть Бог благословит, дорогая церковь, чтобы мы шли, проповедовали и получали одобрение от Бога и от людей. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный.